Когда мы все прошли в столовую при гостинице, где уже все было приготовлено и накрыто, меня как-то накрыло усталостью. Да и, судя по другим ребятам, они себя тоже чувствовали не айс. Видимо, там на улице, когда мы разговаривали, и Иван предлагал Санте остаться, разговор шел еще не то, что на адреналине. Он шел на эмоциях и эйфории после такого боя. После тарелки супа и 50 граммов организм стал требовать отдыха и сна. Да и вечер уже. Пока проснулись, пока туман нас всех погонял, пока собрались, съездили в облако, повоевали, поговорили после боя, поздний плотний ужин. Все, теперь в душ и спать. Завтра едем домой. Да и, честно говоря, особо мне ни с кем общаться-то и не хотелось. Няма сказал, что еще посидит с ребятами. Предупредив всех, что завтра с утра выезжаем сначала в оазис с птицами, а оттуда едем домой, я направился к себе. Душ и спать. Уже лежа в кровати после душа, я прокручивал то, что нам нужно будет сделать. Понятно, что мысли и идеи еще накидают. Но мне всегда вот так нравилось думать, что и как будет дальше. Взяв лежащее на письменном столе ручку и блокнот, стал писать то, что пришло мне в голову. Первое. Нам нужно делать и железку, и асфальтированную дорогу. Если по железке, в принципе, все понятно, то по дороге для машин ясности нет никакой. Ясно, как божий день, что ее надо будет пускать параллельно железке. Отсюда делаем вывод и пометку для себя, чтобы потом не забыть. Дорога для машин должна быть по три полосы в каждую сторону. Почему по три? Потому что машин будет очень много, и с каждым месяцем их поток только будет расти. Второе. Посередине шестиполосной дороги обязательно оставляем полосу шириной метров 5 минимум. А уже потом, со временем, постепенно ставим на этой полосе безопасности отбойники. Либо железные, либо бетонные, как на нашем МКАДе. Третье. Обязательная разметка самой дороги. Линии указателя, разворота и карманы для стоянок машин. Они также должны быть заасфальтированы. И обязательно установить контейнеры для мусора. Летящий мусор по пустыне видеть не хочется. Когда будем устанавливать отбойник посередине, нужно будет продумать развороты для машин. Соответственно, развороты также надо будет продумывать заранее. Я имею в виду, на каком расстоянии друг от друга их делать. Пятое. Заправки и пара гостиниц. Расстояние между городами, я думаю, будет километров 600-650. Сколько нужно будет заправок? Две? Три? Гостиниц точно парочка. При них и заправки. Ведь не все смогут проехать это расстояние между городами за световой день. Точно так же установить указатели. Сколько до следующей гостиницы и заправки. Надо искать электрические камни и строить около них. И также искать воду. Рыть скважину и тянуть все коммуникации на блокпост. Заправка, гостиница. Строительство влетит, конечно, в копеечку. Но они себя быстро оправдают. Все это должно быть обязательно огорожено от животных, которые шастают ночью по пустыне. Значит, заправки должны быть как наши у каньона. За высокими стенами и с охраной. Шестое. Сами животные. Ночью, я думаю, ездить особо никто не будет. Но это я так думаю. Но, скорее всего, найдутся такие смельчаки. В случае, если мы установим отбойники посередине трассы, животным будет достаточно сложно их преодолеть. Значит, надо делать туннели под самой дорогой. А вот какое расстояние делать между туннелями для зверей, надо думать. Как бы каждые несколько километров делать не пришлось. И прокладывать их надо до укладки асфальта. Также со временем с помощью электрических камней, которые мы найдем вдоль будущей трассы, сделать освещение этой самой трассы. Живой пример — наша дорога от блокпоста через каньон до Нового Оазиса. Там 7 километров, вроде как, и все освещенные. Восьмое. Построить заправку в Кижене. Там же сервис, нанять местных людей, руководителей поставить наших. Девятое. Связь везде и всегда. Но этот вопрос, я думаю, в ближайший месяц окончательно решится. Десятое. Потом тянем железку между нашими оазисами и точно так же делаем дороги, указатели, разметку, освещение. Все то же самое. Одиннадцатое. Где-нибудь посередине трассы на одной из заправок, думаю, нужна группа немедленного реагирования. Скорая, спасатели и так далее. А может и две группы. Вдоль всей трассы их телефоны, частоту рации. Аварии будут обязательно. Трасса будет скоростной, ограничений нет, гаишников нет. Ехать большинство будет очень быстро. Да чего греха таить, я сам хочу проехаться по этой будущей трассе с ветерком. И хочется далеко за 200 км в час дать. Если мой Кадиллак так не позволит, то Светкин X точно 250 поедет. А у большинства мощные иномарки. Вот и будут там ребята душу отводить. Точно так же будут гонять и между оазисами. Плюс не забываем про мотоциклистов. Туман совсем недавно говорил, что они из облака притащили несколько спортивных байков, которые могут ехать под 300. Спасатели обученные, быстрая скорая, обычный эвакуатор. Все это нужно делать с нуля. При выезде на трассу выдавать памятки с информацией по трассе. Особенно расписать про скатов и ночных животных. Типа, если сходите на песок с асфальта, то это на свой страх и риск. Мы вас предупреждали. Точно так же и про ночные поездки. Днем животные не нападают. 13. Продумать систему логистики и доставки на эти заправки гостиницы всего необходимого. Продумать смены, сколько людей персонала, сколько охраны, по сколько дней будут длиться вахты. 14. Увеличить наше производство. Значит, нужно больше тех, кто будет ездить в наше облако за тачками. В оазис разборку за другими тачками. Мотоциклы тоже на ура пойдут. 15. Думаю, все-таки заняться на какое-то время доставкой к нам необходимой бытовой техники. Большие холодильники для магазинов, сотовые, все на продажу. Нужно еще подумать, почем нам телефоны продавать. 1000 штук уже нам загрузили в фуры. 16. Напротив цифры 16 я нарисовал смайлик и большой вопросительный знак. Речной. Когда мы поедем на разведку вниз по реке? Тут с такими делами опять все это откладывается на неопределенный срок. 17. Арканит. Надо хоть что-то киженцам продать. Обвесы я имею в виду. 18. Увеличить добычу блюра и его переработку в масла, смазки и различные жидкости. Дать команду делать цистерны для сети наших будущих заправок. Либо пусть покупают материалы, на месте уже собирают. 19. Отправить крота по нашим следам для поиска подходящего места для строительства заправок гостиницы и для поиска электрических камней и воды. Рассчитать хоть примерное расстояние до дороги, хоть примерное количество необходимых материалов, и начать это все туда перевозить. Так как фуры ходить за лианами будут постоянно, просто складировать все это в пустыне. Воровать там некому. На крайняк заминировать. 20. Люди, рабочие руки. Это не проблема, но постараться придется, чтобы их набрать. С той ближайшей стороны для заправки гостиницы можно будет нанять киженцев. Старший, естественно, наш человек. 21. Гостиница — это значит пища, кров, ночлег. Там должно быть так, чтобы люди хотели там останавливаться на ночлег и кушать. Значит, качество еды и качество обслуживания. Я знаю только одного такого человека у нас в городе, у которого все очень вкусно и обслуживание на высоте. Армен. Мы так и так хотели его привлечь к нашему ресторану через каньон. Значит, будем привлекать и сюда. Мне нужно четко выделить наше направление. Наша ГДЛ растет. Скоро я буду не успевать быть везде. 23. У нас где-то 180 километров. Это дорога через плато. Нужен ли там асфальт? Железка там точно пойдет. А вот асфальт? С другой стороны, пылище там от машин будет. Мама, не горюй. И они, пока эти 180 километров проедут, будут все в пылище однозначно. А если несколько машин будет ехать? Нет, там тоже надо асфальт класть. Блин, это сколько же нам лианта надо? Ладно, все эти вопросы будем обсуждать все вместе. Что у нас в данный момент по людям? Риф речной. Дима, шпионы и разведка. Туман, доставка. Апрель, грузоперевозки. Ваня, Игорь, Славка, сервис. Большой и маленький, безопасники нового оазиса. Речного, обоих заводов. Переработка блюра и арканита. Крот, доставка провалившихся к нам сюда людей. Андрей, развозка по нашему городу. Такси и продажа гаражей. Кирилл, автосалон. Георгич и два его помощника, наша бухгалтерия. Скорее всего, еще надо будет людей набирать. Дядя Паша, строительство в речном и новом оазисе. Та большая женщина Степановна, хозяйственный оазис. Она там главная по всем фермам, овощам и фруктам. Добавится еще заправки. Нужен тоже человек. Плюс те, что нам от нефтяников достались. Продажа электроники, еще человек нужен. Наш Игорь закупщик. Пора ему набирать людей и отдавать распоряжение. Закупку всего и всего повесим на него. Парень справляется просто замечательно. Также, скорее всего, будет нужен человек, который будет заниматься закупками бытовой техники для нужд ГДЛ. Но это уже пусть Игорь думает. На лесопилку и то, что мы отжали от нефтяников, тоже нужны кураторы. Везде нужна охрана. Так называемый ЧОП. Тоже нужен старший. Блин, у меня сейчас башка лопнет. Дураков-то не поставишь на эти места. Это только то, что я сейчас вспомнил. Наверняка еще люди добавятся, когда мы на большое совещание соберемся. И их всех надо обеспечить формой, оружием, транспортом, связью. После этого у нас будет мощнейшая организация. Никто с нами не справится. Дима работает по своему направлению, проталкивает нужных нам людей наверх с помощью взяток и помощи в том или ином деле, попутно собирая на них компромат. Ну, дела, конечно. Скорее всего, нашим всем ребятам тоже нужны помощники. Я имею в виду Тумана, Апреля, дядю Пашу и Степаныча, а не только Игоря. Так, все, спать, хватит грузить себя. Наброски я сделал, потом все вместе думать будем. Я отложил свои записи, выключил свет и завернулся в одеяло. Блять, оазис разборку забыл. Туда же тоже люди нужны. На, спать. Потом все решим. Мужики сами подскажут. Завтра Светку с Булатом увижу. Соскучился я что-то. А как бы на лимутов пацанов посмотреть? Интересно, большие уже котята стали? Дизель, усели, прикольное имя. У Страйка тоже котенок. Вертолет бы нам или самолет на крайняк. Только взять их негде. Расстояния большие, на машине ездить замучаешься. И мы там по строительной технике обсуждали. Ну, строительство ее нам. Все, спи, Саня, спи. И надо подумать, как сделать, чтобы все эти старшие не зарывались, и я периодически мог их проверить. Это не значит, что я им не доверяю. Но доверяй, а проверяй.